Диссонанс потерял смысл и значение, так как противоположение «консонанс» ему отсутствует. Музыка остановилась, так как нет уровня, с которого все начинается. Нет точки отсчета. Вся музыка сведена к хроматической гамме под видом освобождения звука. Богатство гармонии, вся она уничтожена, сведена к одному серому однообразию беспрерывно звучащей хроматической гаммы. Под все это подводится соответственная философия — потеря гармонии современным человеком, современным миром. Разумеется, подобная философия никак не разделяется человечеством во всем его объеме, массе. Между тем ошибочно думать, что люди, профессионально не философствующие, лишены философского отношения к миру. Подобное отношение проявляется людьми бессознательно. Народ является стихийным носителем философского начала. Однако люди, размышляющие о дисгармонии мира, не только размышляют, они активно действуют, сея эту дисгармонию, насаждая ее в мире. Искусству здесь предназначена большая роль. Подобного рода типа искусства насаждается силой, в то время как иное искусство всячески дискредитируется. А если открыто дискредитировать его нельзя, оно замалчивается, уводится в тень, на второй, третий план, делается вид, что его вообще нет. Подобные тенденции распространены и у нас. Такую позицию занимает редакция журнала «Советская музыка». Ведя тонкую борьбу с национальными началами искусства за космополитизм, или, как теперь говорят, глобальные тенденции, мировой уровень. Под мировым уровнем подразумевается не что иное, как следование традициям Шонберга и других композиторов Венской школы. Достаточно посмотреть на Австрию. Она превращена в музыкальную пустыню. Это же самое хотят сделать и у нас, и сделают, так как людям, которые этим занимаются, отданы все средства власти. Редакция советской музыки. Люди, умеющие тонко редактировать, могут вставить одно-два слова или выбросить одно-два слова так, что фраза коренным образом меняет смысл. Статья снабжается заголовком, который изменяет смысл ее, либо заведомо снижает уровень разговора или рассматриваемого явления. Приклеивание ярлыков. Вместо того, чтобы напечатать статью критика, который излагает свою точку зрения, а потом напечатать статью другого критика, который по-иному смотрит на этот же предмет, словом, попытаться завести спор, дискуссию и так далее. Ничего этого нет. Но вместе с тем все это есть. Редакция старается чужую статью свести к своей точке зрения, к своим оценкам. С этой целью привлекается редактор, который, надо сказать, умело, а иной раз и тонко, сводит мысль критика к точке зрения существующей в этой дружной и очень хорошо организованной редакции. Это умело организованная околомузыкальная банда. Хемингуэй подобных людей называл «вши, ползающие по страницам нью-йоркских журналов». Цитата по памяти у Хемингуэя. «Люди не хотят больше заниматься искусством, потому что тогда они выйдут из моды, и вши, ползающие по литературе, не удостоят их своей похвалы. Трудное это дело». Цитируется по Хемингуэй из книги «Зеленые холмы Африки», перевод Кашкина, «Литературное наследство», «Москва», «Наука», 1965 год, том 75, «Толстой и зарубежный мир», книга 1, страница 157. Журнал проводит политику в интересах очень небольшой группы композиторов. С этой целью недооценивается, а иногда и замалчивается, творчество ряда крупных, активно работающих музыкантов, например, Бориса Чайковского, Тормиса, Тактакишвили, Николаева, Эшпая, Гаврилина, Рубина, композиторов Белоруссии и так далее. Материал подается чрезвычайно тенденциозно. Творчество своих выпячивается на первой странице журнала. Статьи, посвященные менее ценным авторам, годами маринуются в портфеле журнала. В области редактуры надо сказать, что в редакции имеются крупные мастера, умеющие так исправить статью, что она подчас приобретает смысл, о котором автор ее и думать не мог. Изменяется заглавие статьи, после чего ее смысл и пафос исчезают и так далее. Публикуя на своих страницах перепечатки из прессы, работники редакции произвольно изменяют их, стараясь свести все к точке зрения на музыку, сложившейся в дружной редакционной среде. И хотя добрая половина сотрудников редакции за эти годы переместилась в иные края, и редакционный состав сильно изменился, это никак не отразилось на точке зрения редакции журнала на все музыкальные проблемы. По-прежнему в полном пренебрежении находятся проблемы русского классического наследия и так далее. Между тем, последние десятилетия выявили большой интерес музыковедов, особенно молодежи, к этой важнейшей проблеме. Да и классика 19-го столетия таит огромные возможности и так далее. Статья «Русская хоровая музыка и ее судьба». В разных тетрадях можно найти наброски мыслей на эту тему, к которой он неоднократно возвращался по разным поводам. Известны его выступления на эту тему на пленумах Союза композиторов СССР и РСФСР. Он откликнулся словом на внезапную смерть Юрлова, где, естественно, затронул эту тему. Во время подготовки фестиваля отечественной хоровой музыки в 1990 году и после его проведения он собирался написать большую статью, наброски которой можно найти в тетради 1990 года. «Церковная музыка в России гениальна». Максим Горький, Клим Самгин. Борьба против Мусоргского и Рахманинова. Ошибочно было бы думать, что здесь имеет место только вкусовая борьба или борьба, как теперь принято говорить, за новые средства выражения. Дело не только в чисто художественной борьбе направлений и так далее. Речь идет о борьбе с основополагающими духовными элементами музыки этих композиторов и шире духовной жизни нации. Воинствующий пафос православия свойствен творчеству этих композиторов. Хованщина всенощная. Вторжение драматического театра в оперу не всегда органичное. Режиссер исходит не из содержания музыки, а из литературного сюжета. Нет чувства музыки. Беда значительной части новой музыки в том, что в ней слишком много техники, умения, слишком много нот и гораздо меньше того, что должно стоять за ними.